дни Григорий IX уполномочивал доминиканцев во всех местах, где вы будете проповедовать, в случае, если грешники, несмотря на предупреждение, будут продолжать защищать ересь, навсегда лишать духовных их бенефиций и преследовать их и всех других судом, безапелляционно призывая на помощь светскую власть, если в этом встретится надобность, и прекращая их упорство, если нужно посредством безапелляционного наложения на них духовных наказаний. Эта булла практически поручала доминиканскому ордену вести борьбу с ересью во всем христианском мире. Обе буллы Григория IX подтверждались последующими папами, вносившими в их тексты лишь частичные изменения и уточнения. В современной церковной литературе утверждается, что инквизиция якобы была учреждена папством только после того, как традиционные для церкви методы убеждения еретиков путем увещевания и отлучения не оправдали себя. Так, например, Шенон заявляет, что Иннокентий III, Гонорий III и Григорий IX пытались избавить церковь от ереси и восстановить единство церкви через укрепление епископальной бдительности. Однако все традиционные методы были исчерпаны, не принеся желаемых результатов. Упомянутые выше папы были сторонниками насильственных методов борьбы с ересью. Более того, инквизиция оформляется после разгрома катаров, когда последние в действительности уже перестали представлять какую-либо опасность для церкви. В 1252 году папа Иннокентий IV издал буллу, оформившую создание инквизиционных трибуналов и разрешившую им применение пытки. Булла учреждала в епархиях специальные комиссии по борьбе с ересью из 12 правоверных католиков, а также двух нотариусов и двух или больше служащих, возглавляемых епископом и двумя монахами нищенствующих орденов. Комиссиям поручалось арестовывать еретиков, допрашивать их, конфисковывать их имущество. Приговор выносили епископ и два монаха. Они же могли и менять состав комиссии по своему усмотрению. Светская власть и все верующие были обязаны содействовать деятельности этих по существу уже инквизиционных трибуналов. Если при задержании еретиков местное население оказывало сопротивление, то в ответе считалась вся община. По требованию инквизиторов светские власти были обязаны пытать тех, кто отказывался выдавать еретиков. Светским властям вменялось вносить эти распоряжения в сборники местных законов, изъяв из последних все то, что противоречит булле. Властям предписывалось под присягой и под угрозой отлучения давать обязательство соблюдать церковные указания по искоренению ереси. Всякая небрежность в их исполнении наказывалась как клятва преступления вечным позором, штрафом в 200 марок и влекло подозрение в ереси, что угрожало потерей должности и лишением навсегда права занимать какую-либо в будущем. Эта булла также подтверждалась последующими папами, причем папа Климент IV в 1265 году уже титулует епископа и монахов, членов комиссии инквизиторами, возглавляя на них всю ответственность по борьбе с ересью. Этой законодательной, если так можно выразиться, деятельности папского престола по созданию инквизиции сопутствовала бурная практическая деятельность по преследованию еретиков во всех странах, на которую простиралось влияние католической церкви. Всем недовольным существующим порядком, любому осмелившемуся критиковать распущенность, продажность и алчность духовенства, всякому, кто высказывал сомнения по поводу истинности церковных догм, всем им угрожала беспощадной расправой инквизиция. В XIII веке не было такого уголка в католической Европе, где бы не пылали костры, на которых сжигали мнимых или подлинных еретиков. В Южной Франции, после ее присоединения к французскому королевству в 1229 году, папские инквизиторы продолжали выкорчевывать ересь на протяжении всего XIII века. Не менее энергично инквизиторы действовали в городах Северной Франции –